Я... не знаю. Не надо было его создавать. А я ведь просто хотел проверить на практике кое-какие принципы. Баллистики, простой аэродинамики, химической энергии. Понимаете? Некоторых неплохих сплавов, правда, только я считаю их такими. А еще я очень горжусь придуманной мною системой нарезок. Знаете, специально для этого мне пришлось изобрести достаточно сложный инструмент. Молока? Сахара? Нет, благодарю. Но ружье уже ищут? Наемные убийцы, да, ищут, только не найдут. Они мыслят не так, как надо. Патриций взял со стола пачку набросков. Все они очень точно изображали человеческий скелет. Во всех подробностях. Да. Поэтому я надеюсь только на стражу. То есть на капитана Ваймса, о котором вы как-то упоминали? Лорду Витинари нравились эти редкие разговоры с Леонардом. Ученый всегда говорил о городе, как о другом мире. Да. И вы сделали все, чтобы он осознал важность задания? В некотором роде. Я категорически запретил ему искать ружье. Дважды. Леонард кивнул. А, кажется, понимаю. Надеюсь, все получится. Он вздохнул. Наверное, нужно было разобрать его, но оно было настолько законченной вещью. Меня не оставляло странное чувство, будто бы я собираю нечто уже существующее. Интересно, думал я. И как вообще мне в голову пришла подобная идея? Мне казалось кощунством, что ли, разбирать его. Это было бы все равно, что разобрать человека. Печенье? Иногда и человека приходится разбирать, заметил лорд Витинари. Это, конечно, ваша точка зрения, вежливо сказал Леонард Чеботанский. Ты упомянул про кощунство, промолвил лорд Витинари. Обычно это понятие применимо к богам и их творениям. Я использовал это слово. Бог ружья? Вряд ли такой существует. Согласен, вряд ли. Патриций вдруг заерзал, опустил руку и извлек из-под себя какой-то предмет. «Что это такое?» — осведомился он. «О, а я-то думал, куда он задевался?» — обрадовался Леонард. «Это модель моей вращающейся и поднимающейся в воздух машины». Сноска. Читатель наверняка уже понял, что Леонард Чеботанский, являясь без преувеличения сказать величайшим техническим гением всех времен и народов, был в чем-то сродни Детриту, когда речь заходила о названии для очередного изобретения. Конец сноски. Лорд Витинари крутанул маленький винт. «И что, будет работать?» «Разумеется», — кивнул Леонард, но потом удрученно вздохнул. «Если найдется человек, обладающий силой десятерых и способный вращать ручку со скоростью около 1000 оборотов в минуту». Патриций немного успокоился, но лишь с той целью, чтобы ярче выделить грядущий напряженный момент. «Итак», — сказал он, — «по городу бродит человек с ружьем. Один раз он уже применил его успешно. И почти успешно еще раз. Никто другой не мог изобрести такое же ружье». «Нет», — ответил Леонард. «Я гений». В голосе его не было никакого хвастовства, никакой гордости. Слова прозвучали как сухая констатация факта. «Понятно. Но если ружье уже было изобретено, насколько гениальным нужно быть, чтобы создать по его образу второе такое ружье?» «Нарезка ствола требует значительного мастерства, и механизм курка должен быть идеально сбалансирован. Кроме того, со стволом есть еще одна хитрость». Леонард заметил выражение лица Патриция и, прервав объяснение, пожал плечами. «Умный человек легко воссоздаст ружье». «В городе полно умных людей», — заметил Патриций. «И гномов. Умных людей и гномов, которые работают с механизмами». «Мне очень жаль». «Нет, чтобы головой подумать». «Абсолютно верно». Лорд Витинари откинулся на спинку стула и возрился в потолок. «Представляешь, каким глупцом надо быть, чтобы открыть рыбный ресторан на месте старого храма на Дагонской улице в день зимнего солнцестояния, да к тому же в полнолуние?» «Таковы люди». «Я так и не смог выяснить, что же случилось с господином Хонгом». «Бедняга». «А еще эти волшебники, полные болваны и халтурщики. увидят торчащую из ткани реальности ниточку и сразу давай за нее тянуть. Ужас. Алхимики. Они считают своим гражданским долгом смешивать разные вещества и смотреть, что получится. Я даже здесь слышу взрывы. А потом еще появляется кто-нибудь вроде тебе... Мне правда очень жаль. Лорд Ветенари крутил в руках модель летательной машины. «Ты мечтаешь о полете», — сказал он вдруг. «О да. Тогда люди станут действительно свободными. В воздухе ведь нет границ. И войн больше не будет, потому что небо бесконечно. О, какое счастье мы обретем, научившись летать!» Ветенари продолжал крутить в руках летательную машину. «Да», — согласился он, — «очень интересные возможности». «Знаете, я попробовал использовать заводной механизм и...» «Извини, я о другом задумался». «Заводной механизм? Ну, для приведения в действие этой машины. И ничего не получилось». «Ох...» «У пружины есть предел, как бы вы туго ее ни заводили». «Разумеется, да. А иногда приходится заводить пружину до упора», — кивнул Ветенари. «И молиться, чтобы она не лопнула». Выражение его лица вдруг изменилось. «О, боги!» — прошептал он. «Простите?» — не понял Леонард. «Его привычка. Он же не ударил по стене. Может, я зашел слишком далеко?»